Глава 52. Однако, стоило мне перевести взгляд с графа на князя, как мои собственные лирические ощущения разбились вдребезги. Князь выглядел самодовольным и наглым. Похоже, никогда раньше он не встречал отпора, произнося дерзости и гадости. Ощутив небывалый прилив гневного, бодрого энтузиазма, я поняла, что просто так этого уже не оставлю. Знаете ли, я теперь одной ногой была на родине, и помимо закономерного негодования вполне себе современной женщины, сверху еще накрыла обида за отечество. Нет, ну серьезно, что за позорище такое? «Таки шо, уважаемый князь, вам вашу жизнь скучно жить? Простите мой французский. Вы таки жаждете скандалу? Их у нас есть, кушайте, не обляпайтесь». Мысленно накручивала себя я, утверждаясь в идее, что наказать нахала теперь мой святой долг, не меньше. А то досточтимый дворянин высшего порядка маленечко потерялся в собственной преувеличенно раздутой значимости. Однако подставлять Апраксина под монастырь тоже радости никакой. А граф-то, похоже, сейчас был один конкретный такой взведенный курок, который только за день и он сорвется. Нам-то... трезво рассуждая, вот этого как раз и не нужно. В обеденном зале заиграла музыка, и я решила, что это и станет сейчас нашим спасением. Никто вокруг не танцевал. Ну так и что ж, буду косить под экзальтированную француженку, творческую и романтичную натуру. Надо же как-то выкручиваться с минимальными потерями. А знаете, Михаил Владимирович, всю нашу непростую дорогу я утверждалась в вере о благороднейшем и храбром характере русских мужчин, заявила я, даже не глядя в сторону князя, высокомерно скрестившего на груди руки в ожидании реакции на его выпад. «Все наши спутники, начиная с вашего крепостного и заканчивая благородными господами, проявляли незаурядное мужество, терпение и такт. Тем печальнее сейчас утрачивать эту веру, наблюдая, как представитель одного из высочайших сословий, лицо по которому складывают мнение о России, позволяет себе легкомысленное досужие сплетни, как какая-нибудь...» В этот момент напряглись абсолютно все, кто находился в радиусе слышимости, но я все-таки договорила. «Дамочка в мясной лавке». В таком тупике, видимо, представителям дворянства противостоять еще не доводилось. Граф дышал носом, не находя что ответить. Князь, наливаясь краской, неуправляемо задергал левым глазом. «Ну, вот тут я его понимаю». Вызывать на дуэль теток иностранного происхождения было, сами знаете, не просто не принято, а выше самых вольных фантазий. А Михаил Владимирович имел ко мне крайне опосредованные отношения, всего лишь сопровождающий, не несущий никакой ответственности за то, что выговаривает мой род. «Впрочем, возможно, и мне не хватает некоторых светских навыков», сделав невинные глаза, невозмутимо продолжила я. «Прошу вас, граф, удостойте меня... хотя бы вот урока танцев. Музыка чудесная». В общем, я самым беззастенчивым образом дерзко пользовалась собственной дамской неприкосновенностью и безнаказанностью. Ну а что, князю можно, а мне на благое дело разве нет? Вот уж дудки. Настроение взлетело до небес. Я едва сдерживалась от смеха, наблюдая, как на мой изящный реверанс граф, поперхнувшись и округлив глаза, был вынужден ответить согласием. Как все-таки приятно иметь дело с воспитанным мужчиной. Нет, я понимаю, что в данный конкретный момент граф был готов откусить мне голову ровно с тем же энтузиазмом, как и князю. Все же я лишила его удовольствия вмешаться и сказать таки свое веское слово. Да и вообще, мое спонтанное выступление ввело его в ступор. Он выглядел обескураженным и злым, хоть изо всех сил и держал лицо. А если бы он сейчас, условно говоря, подал голос кулаком... ну или перчаткой кинул в ошалевшее от моей наглости лицо князя? И что нам потом делать? Как продолжать затянувшееся путешествие? Публичный скандал нам совсем ни к чему. Тем не менее, выбора у Апраксина было теперь еще меньше, чем у нашего пылавшего темными, аки грозовая туча очами, коршуна. «Ох, смотри-ка, нахохлился пингвин гадский!» Скрипя зубами так, что, кажется, народ из соседней комнаты тоже должен был услышать, думала я. «Много чести реагировать на ваше монументальное фи. Привыкайте. На ваше «извольте» всегда найдется чье-нибудь отнюдь». Все, кто находился рядом во избежание, так сказать, огорчительных последствий, решили сделать вид, что коллективно оглохли. Все в раз и на оба уха. Князь, так и не найдя что ответить, прошипел нечто нечленораздельное и резко удалился из помещения. А мы с графом танцевали. Находящийся в зале народ, который не слышал этой тихой перепалки, сперва удивленно оторвался от тарелок, а затем оживленно одобрительно загудел. Всем было скучно. Приятное взгляду развлечение в виде элегантно танцующей пары быстро перестало быть неуместным. По-моему, они даже расстроились, когда музыка закончилась, и граф поклонился мне, завершая положенный ритуал. Однако выпускать меня из своих цепких рук он тоже не спешил. Положив мою кисть себе на локоть, Апраксин уверенно повел меня на воздух. Совершенно очевидно, что у него накопился ряд вопросов. Я легко шла рядом. Предстоящая беседа, невзирая на вырывающийся из ноздрей графа пар, не пугала. Вдруг пришло осознание, что я совершенно перестала перед ним робеть. Боюсь, что наоборот. Теперь эта участь ожидает его. Ну да, такая я, непредсказуемая. На самом деле своей выходкой я удивила даже саму себя. Так-то никогда за собой не замечала подобной отчаянной дерзости. Ну, тем вернее утверждение, что никто до конца не знает своих возможностей, а также свойств характера. Сгорая от нетерпения высказаться, граф быстрым шагом, можно сказать, дотащил меня до пустынного холла и завел за колонну. «Это что, позвольте спросить, такое сейчас было?» Отпустив, наконец, мою руку, возмущенно вопросил он. Глухо хлопнула дверь, и мимо прошла парочка посетителей. Апраксин вынужденно сбавил децибелы до свистящего полушепота. «Мадмуазель, вы казались мне очень рассудительной и разумной дамой. Я не нахожу слов». «Что именно вас так расстроило?» — спокойно спросила я. «Не следовало вам вмешиваться», — чуть более ровно ответил он, отчаянно силясь подобрать подходящие слова. «Это неправильно. И что же теперь прикажете делать?» «Ну, рассчитывать на банальную благодарность в подобном контексте, как я понимаю, явно не приходится. Хотя, конечно, хотелось бы услышать спасибо». Поддаваясь его настроению, завелась и я. «За что, позвольте спросить?» «За проявленную женскую смекалку и, не побоюсь этого слова, мудрость», — брякнула я. «О, боже! Вы, кажется, даже не понимаете, что вот с этой вашей, простите, самоотверженностью, взяв удар на себя, выставили меня...» Он развел руками в стороны, показывая, что в его лексиконе закончились слова, способные выразить все, что он сейчас думает и чувствует. «О, боже!» Настала моя очередь возмущенно взмолиться, хотя до меня уже начало доходить, что я и в самом деле сейчас крепко зацепила его мужское самолюбие. «Но какой же вы тогда видели выход?» «Поймите, наконец, что это не ваша забота. Не ваша, а моя. Защищать вас на протяжении всего пути, и никак не наоборот». «Упс!» — расстроенно чуть не брякнула я. «Простите, граф, я и в самом деле, наверное, должна была довериться вашему опыту, а не лезть поперед батьки в пекло». «А вы не перестаете удивлять своими глубокими познаниями в области российской культуры», — уже почти рассмеялся граф, моментально оттаив от моего совершенно искреннего раскаяния. «Простите и вы меня, мадемуазель Мадлен, за поспешную резкость слов. Уж не знаю, как у вас во Франции, но у нас не принято мужчине прятаться за женской юбкой». «Я вас услышала. Обещаю учесть все, что вы сейчас сказали», — послушно согласилась я. «Хотя...» «Это было, конечно, фееричным. Никогда не видел подобной отчаянной смелости в женщине». «Не сочтите за разрешение, как вы метко выразились, лезть поперед батьки в пекло, но где-то ваш поступок меня даже восхитил». Так, уже совершенно спокойно, переговариваясь и перешучиваясь, мы покинули свое убежище и направились в отведенные комнаты. «Нет, ну как вы его? А князь-то?» На самом деле спасибо тому спесивому князю. Этот случай научил меня, что не стоит лезть на амбразуру, когда рядом есть опытный и благородный защитник. А главное, я поняла, все-таки есть мужчины, которым нужно доверять, иначе они страшно обижаются. И правильно, кстати, делают. А вот мне не помешало бы и в самом деле пересмотреть свои понятия о женской мудрости. Граф же искренними своими репликами дал понять, что проникся моей смелостью и находчивостью, и с такой, как я, и в разведку, и в огонь, и в воду. А еще я только позже это осознала. Мы, даже не отдавая себе в этом отчета, орали друг на друга, как могут себе позволить только совершенно родные люди.